«Не предложите ли вы какие-нибудь вопросы, мистер Холмс?» — спросил Хопкинс. «Я не стану больше испытывать терпение леди Бракенстол и отнимать у нее время», — ответил Холмс. «Прежде чем перейти в столовую, я бы хотел услышать, что вам известно», — обратился он к горничной. «Я видела этих людей прежде, даже чем они вошли в дом», — сказала она. «Сидя у окна своей комнаты, я видела при лунном свете трех мужчин, стоявших у ворот. Но в то время мне ничего не пришло в голову. Только час или больше спустя я услышала крики своей госпожи, сбежала вниз и увидела ее бедную овечку, как раз так, как она говорит, а его на полу, испачканном его кровью и мозгом. Этого достаточно было, чтобы лишить рассудка женщину, привязанную там, в платье, испачканном в его крови. Но мисс Мэри Фрезер из Аделаиды никогда не была лишена мужества, и леди Бракенстол из Эбби Грэнджа не изменила своего характера. Вы достаточно долго допрашивали ее, господа, а теперь она отправится в свою спальню со своей Терезой для отдыха, в котором она сильно нуждается». С материнской нежностью сухощавая женщина обняла свою госпожу и вывела ее из комнаты. «Она была при леди Бракенстол в течение всей ее жизни», — пояснил Хопкинс. «Она была ее кормилицей и приехала с ней из Австралии в Англию 18 месяцев тому назад. Ее зовут Терезой Райт, и она такая прислуга, какую вы не каждый день найдете на большой дороге. В эту дверь, пожалуйста, мистер Холмс». С лица Холмса сошло выражение живого интереса. И я знал, что вместе с исчезновением таинственности исчезла для него и вся прелесть дела. Оставалось еще совершить арест. Но кто такие эти обыкновенные мошенники, чтобы он пачкал свои руки об них? Я прочел в глазах своего друга нечто похожее на досаду, которую должен испытывать ученый-специалист, видящий, что его пригласили лечить корь. Однако же зрелище в столовой Эбби Грэнджа было достаточно любопытным, чтобы остановить его внимание и снова вызвать неподдельный интерес. Это была очень большая и высокая комната с резным дубовым потолком, дубовыми панелями и изящными украшениями из оленьих голов и старинного оружия по стенам. На дальнем от дверей конце было французское окно, о котором мы слышали. Через три меньших окна с правой стороны вся комната была освещена холодным зимним солнцем. Налево находился большой глубокий камин с массивной нависшей дубовой доской. Возле камина стояло тяжелое дубовое кресло с ручками и перекладинами крест-накрест внизу. Через резьбу проходил красный шнур, прикрепленный обоими концами к нижним перекладинам. При освобождении дамы шнур был спущен с нее, узлы же оставались неразвязанными. «Эти детали только впоследствии обратили на себя наше внимание, потому что в данную минуту все мысли наши были всецело поглощены страшной фигурой, распростертой на тигровой шкуре, служившей ковром у камина». Это было тело высокого, хорошо сложенного мужчины лет 40. Он лежал на спине, с лицом обращенным вверх и белыми зубами, оскаленными над короткой черной бородкой. Его обе сжатые в кулаки руки были закинуты над головой, и на них лежала тяжелая палка из терновника. Смуглые красивые орлиные черты его лица были искажены судорогой мстительной ненависти, которая придавала его мертвому лицу ужасно враждебное выражение. Он, очевидно, лежал в постели, когда произошла тревога, так как на нем была щегольская вышитая ночная рубашка, а из брюк высовывались голые ноги. Его голова была страшно разбита, и вся комната свидетельствовала о неистово свирепом ударе, уложившем его. Рядом с ним лежала тяжелая кочерга, согнутая от удара. Холмс осмотрел ее и страшную рану, которая была ею нанесена. «Могучий должен быть человек этот старший Рандль», — заметил Холмс. «Да», — подтвердил Хопкинс. «У меня есть некоторые сведения о молодце. Он хладнокровный и жестокий негодяй. Вам не представится затруднение поймать его?» «Ни малейшего. Мы уже раньше искали его и получили сведения, что он будто бы уехал в Америку. Теперь же, когда нам известно, что шайка здесь, то не вижу, каким образом она может ускользнуть от нас. Мы уже сообщили во все порты, и до сегодняшнего вечера будет предложено вознаграждение за их поимку. Что смущает меня, это то, что они могли совершить такой сумасшедший поступок, зная, что дама может сообщить их приметы, и что мы не применим узнать их по ее описанию». «Совершенно верно. Можно было бы ожидать, что они заставят также и леди Брэкенстал замолчать навеки. Они, может быть, не видели, подал я мысль, что она пришла в себя?» «Весьма вероятно. Если она казалась им в обмороке, им незачем было лишать ее жизни. А как насчет этого бедняги, Хопкинс? Я, кажется, слышал о нем кое-какие странные истории». В трезвом виде он был добрый человек, но чистый дьявол в пьяном, или, вернее, в полупьяном виде, так как в действительности он редко доходил до конца. В таких случаях, казалось, черт поселялся в нем, и он был способен на все. Я узнал, что он, невзирая на свое богатство и титул, раза два чуть не попался в наши руки. С большим трудом замят был скандал, возбужденный тем, что он смочил собаку керосином и поджег ее. И дело еще тем более сквернее, что эта собака принадлежала миледи. Затем он бросил графин в горничную Терезу Райт. Тут также вышли неприятности. В сущности, между нами будет сказано, в доме будет приятнее без него». «Что вы теперь рассматриваете?»